Мы похоронили маму на деревенском кладбище. Собралась небольшая, но очень почтенная процессия. Миссис Роджерс из деревни, хозяйка ателье, на которой работала мама. Доктор Артур. День был, как и положено, мрачный. Снег прекратился, но теплее не стало, и все понимали, что вот-вот он посыплется вновь. Викарий прочел краткую молитву, поглядывая на небо. Уж не знаю, на Бога или на тучи. Вспомнил о долге и самоотречении, главных проводниках мамы на жизненном пути. Подробностей я не помню. Мысли улетали в прошлое. Я все пыталась вспомнить маму моего детства. Смешно. Теперь, когда я состарилась, воспоминания приходят легко и свободно. Вот она учит меня мыть окно, чтобы на стекле не было разводов. Вот варит рождественский окорок. Волосы висят сосульками от пара. Вот хмурит брови, когда миссис Роджерс жалуется на мистера Роджерса. А тогда? Ни в какую. Перед глазами вставало только мертвое серое лицо, которое я увидела вчера вечером. На меня налетел ледяной ветер. Юбка прилипла к ногам. Я взглянула вверх на серое небо и вдруг заметила на холме у старого дуба одинокую фигуру. Мужчина. Джентльмен. Отсюда больше ничего не разглядеть. В длинном черном пальто и жесткой блестящей шляпе. В руках трость или, может быть, туго свернутый зонт. Сначала я не обратила на него внимания. Решила, что это родственник, пришедший навестить другую могилу. В тот момент мне даже не пришло в голову, что джентльмен, который наверняка владеет имением с собственным фамильным кладбищем, вряд ли будет скорбеть на кладбище деревенском. Когда викарий кинул на мамин гроб первую горсть земли, я снова посмотрела на холм. Джентльмен никуда не делся. «Да он же следит за нами», — наконец сообразила я. Тут пошел снег, и человек поднял голову, так что его лицо оказалось на виду. «Мистер Фредерик». Как же он изменился. Постарел резко и внезапно, как жертва сказочного проклятия. Викарий добормотал молитву, и распорядитель похорон приказал побыстрее закапывать могилу, а то погода разгуляется. Сбоку от меня выросла тетушка. «Вот наглец», — сказала она, и сперва я подумала, что речь идет о распорядителе или о викарии. Но когда я проследила за ее взглядом, то поняла, что тетя имела в виду мистера Фредерика. Я удивилась, как это она его узнала. «Наверное, мама показала на какой-нибудь прогулке», — решила я. «Нет, ну что за нахальство, вот так заявиться». Тетушка покачала головой, поджала губы. Я удивилась ее словам и хотела уточнить, что она имеет в виду. Но тетя уже отошла к викарию и заворковала с ним, благодаря за прочувствованное прощание. Если она винит Хартфордов в маминых болезнях, так это нечестно. Конечно, за годы службы в доме мама действительно натрудила спину. Но основные виновники — ее артриты и беременность. И тут все мысли улетучились у меня из головы. Прямо около викария с черной шляпой в руках стоял Альфред. Наши глаза встретились над свежей могилой, и он приветственно поднял руку. Сперва я растерялась, а потом кивнула так резко, что щелкнули зубы. Альфред зашагал ко мне. Я не спускала с него глаз, будто боялась, что он исчезнет. И вот он уже рядом. «Как ты, Грейс?» Я снова кивнула, как будто разучилась говорить. На самом деле слов было так много, и они крутились в голове так быстро, что я никак не могла их поймать. Недели ожидания писем, недели боли, замешательства, горя. Долгие ночи, когда я лежала в темноте и пыталась найти такие слова оправдания, чтобы он понял и поверил. И вот теперь... «Держишься?» — неловко продолжал Альфред. По привычке протянул руку и тут же передумал и снова схватился за шляпу. «Да, Наконец-то выдавила я, чувствуя, как отяжелели пальцы, которых Альфред так и не коснулся. «Спасибо, что пришел. Как же я мог не прийти? Мало ли, какие трудности». «Никаких трудностей, Грейс», — вертя в руках шляпу, заверил Альфред. Последние слова как будто повисли в воздухе. Мое имя, такое привычное и такое хрупкое на его губах. Я заставила себя посмотреть на мамину могилу, где все еще торопливо работал могильщик. Альфред проследил за моим взглядом. «Жаль твою маму», — сказал он. «Спасибо, Альфред», — отозвалась я. «Труженица была каких поискать?» «Да», — согласилась я. «Я ведь к ней заскакивал на прошлой неделе». «Правда?» «Принес ей немного угля. Мистер Гамильтон выделил». «Ну надо же!» — с благодарностью воскликнула я. Ночами было холодно. Не хотелось, чтобы она мерзла. Меня переполнило теплое чувство признательности. Ведь в глубине души я боялась, что мама умерла в том числе и от холода. Запястье крепко сжали чьи-то пальцы. «Тетя!» «Дело сделано», — провозгласила она. «Церемония вышла неплохая. Покойница бы не пожаловалась». Вопрос был спорный, но я возражать не стала. Больше я все равно ничего не смогла бы для нее сделать. Альфред внимательно смотрел на нас. «Альфред», — представила я, — «это моя тетя Ди, мамина сестра». Тетя, прищурившись, поглядела на Альфреда. Она всю жизнь всех подозревала. «Очень приятно», — тетя повернулась ко мне. «Пойдемте, мисс», — приказала она, поправляя шляпу и потуже завязывая шарф. «Завтра к нам зайдет квартирная хозяйка, надо, чтобы все блестело». Я взглянула на Альфреда, проклиная стену неуверенности, которая высилась между нами. «Думаю, неловко начала я. Я лучше...» «Знаешь», — торопливо перебил Альфред. «Я надеялся... То есть миссис Таунсенд надеялась, что, может, ты заскочишь в Ривертон на чашку чая?» Он посмотрел на тетю, которая тут же нахмурилась. «А что ей там делать?» Альфред пожал плечами, покачался с носка на пятку и обратно, и, глядя на меня, ответил тете: «Повидаться с другими слугами, поболтать, как в старые добрые времена». «Нечего ей туда ходить», — решила тетушка. «Да», — твердо сказала я, наконец обретя дар речи. «Я с удовольствием зайду». «Прекрасно», — с облегчением вздохнул Альфред. «Что ж», — надулась тетя, — «делай, как знаешь. Мне-то какая разница?» «Только не задерживайся там», — предупредила она. «Я не собираюсь оскребать дом в одиночку». Мы с Альфредом прошли по деревне рука об руку. В воздухе танцевали снежинки, слишком легкие, чтобы падать. Сначала мы шли молча, ноги неслышно ступали по раскисшей от мокрого снега дороге. Звенели колокольчики над дверьми магазинов. Покупатели входили и выходили. Иногда вдалеке ворчал автомобильный мотор. Дойдя до Бридж-Роуд, мы, наконец, заговорили. О маме. Я вспомнила историю с пуговицей и авоськой, спектакль с Панчем и Джуди. Рассказала ему, как меня чуть не сдали в приют. Альфред слушал и кивал. «Молодец твоя мама, вот что я скажу. Не сладко ей пришлось в одиночку». «Она напоминала мне об этом каждый день», — ответила я, быть может, более жестко, чем следовало. «А вот отец твой бессовестный», — сказал Альфред, когда мы миновали нашу улицу и вышли в поле. «Надо же было бросить ее одну с ребенком». Сперва я решила, что ослышалась. «Мой кто?» «Отец. Умыл руки, да и все». «Что ты знаешь о моем отце?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Альфред только пожал плечами. «Да, по большому счету, ничего. Молодая была, влюбилась. Только не судьба им была жить вместе. Что-то там с его семьей, происхождением. Она толком ничего и не говорила». «А когда она тебе рассказала?» Голос стал тонким, как корочка снега под ногами. «О чем?» «О нем. Об отце». Я задрожала и покрепче закуталась в шаль. «Когда я заходил. Она все время сидела одна, ты же в Лондоне. Вот я и заглядывал время от времени. Мне не трудно. Болтали о том, о сём». «А еще что-нибудь она вспоминала?» «Неужто мама открыла ему тайну, которую хранила всю жизнь?» «Нет, почти ничего. Во всяком случае, про твоего папу. Честно говоря, болтал в основном я, она больше слушала». Мысли плыли и путались. Что за день? Похороны мамы, появление Альфреда, их разговоры об отце. Я ведь всю жизнь пыталась выспросить о нем хоть что-нибудь. Мы вошли в ворота Ривертона, и я ускорила шаг, будто пытаясь сбежать от непосильного дня. Сумрачная длинная аллея, казалось, успокаивала меня, давала новые силы. Я услышала за спиной шаги Альфреда, он еле поспевал за мной. «Я хотел написать тебе, Грейси, правда?» Запыхавшись, проговорил он. «Ответить на письмо». Альфред, наконец, поравнялся со мной. Несколько раз начинал. «И чем дело кончилось?» — не снижая скорости, поинтересовалась я. Не смог подыскать нужных слов. «Ты же знаешь, у меня с головой беда, еще с войны». Он похлопал себя по лбу. «Что-то я не смогу делать уже никогда, а если и смогу, то уже не так, как раньше. Вот и с письмами у меня не ладится». Он почти бежал рядом со мной. «Тем более, что некоторые слова надо говорить наедине, а не в письмах». Зимний воздух леденил щеки. Я замедлила шаг. «Почему ты не подождал меня тогда? Когда мы должны были пойти в театр?» «Я ждал Грейси. Когда я вернулась, было всего-навсего 5». Альфред вздохнул. «Я ушел 10 минут до тебя. Мы разминулись совсем чуть-чуть». Он потряс головой. «Я бы ждал и дольше, Грейси. Да только миссис Тиби сказала, что ты, должно быть, забыла про меня. Ушла с хозяйкой, и бог весть, когда вернешься». «Это неправда». «Зачем же она такие глупости выдумывает?» — сконфуженно пробормотал Альфред. Я беспомощно пожала плечами. «Кто ее знает?» Мы дошли до конца дорожки. Перед нами открылся стоящий на гребне холма Ривертон, огромный и мрачный, окутанный вечерней тьмой. Не сговариваясь, мы сбавили шаг. Дошли до фонтана, обогнули его и подошли ко входу для слуг. «Я бежала за тобой», — сказала я, когда мы шагали через розовую аллею. «Да ты что, правда?» Я кивнула. «И ждала у театра до последнего. Думала тебя перехватить». «Ох, Грейси!» Альфред затормозил на нижней ступеньке крыльца. «Ну, прости меня, пожалуйста». Я тоже остановилась. «Не надо было мне слушать эту миссис Тибет», — вздохнул Альфред. «Ты же не знал?» «Все равно. Мне следовало верить тебе, а не ей. Просто...» Он кинул взгляд на закрытую дверь для слуг, сжал губы. «У меня был к тебе разговор, Грейс. Очень важный. Собирался спросить у тебя кое-что. Ну и психовал целый день. Нервы звенели, как струны». Он помотал головой. «Когда я решил, что ты на меня наплевала, я так расстроился, что не мог больше там сидеть. Выскочил из дома как бешеный. Побежал, не разбирая пути». «А Люси?» — тихо спросила я, глядя, как тают на перчатках снежинки. «Люси Старлинг». Альфред вздохнул и сказал, не глядя на меня. «Я позвал Люси Старлинг в театр, чтобы заставить тебя ревновать. Вот и все. Конечно, это было глупо, я знаю, и нечестно по отношению к вам обеим». Рукой в перчатке он приподнял мой подбородок так, чтобы я глядела ему прямо в глаза. «Я пригласил ее от обиды, Грейс. Всю дорогу от Сафрона я представлял себе, как мы встретимся. репетировал, что я тебе скажу». Его взгляд был прямым и открытым, мускул на подбородке чуть подрагивал. «И что же ты собирался сказать?» — спросила я. Альфред нервно улыбнулся. Заскрипели дверные петли, двери отворились. В проеме появилась массивная фигура миссис Таунсенд. Ее щеки стали еще краснее, чем раньше. «Вот они!» — воскликнула кухарка. «И что, позволите спросить, вы делаете тут на морозе?» Миссис Таунсенд повернулась к кому-то у нее за спиной. «Стоят на самом холоде. Я же говорила, что слышу их». Она снова повернулась к нам. «А я говорю мистеру Гамильтону: мистер Гамильтон, забери, Господи, мою душеньку, если я не слышу их на крыльце». А он мне: «Все-то вы выдумываете, миссис Таунсенд. Зачем им стоять на морозе, когда можно зайти в теплый дом, где их давно дожидаются?» «Уж не знаю, мистер Гамильтон, — говорю я, — но мои уши меня пока не подводили». «И кто оказался прав?» «Я права, мистер Гамильтон! — крикнула она в дом. И замахала нам, приглашая входить. «Скорее, скорее, а то замерзнете здесь до смерти».